а я в бумажной сарже. Да в дрянном заношенном кабурге по воскресеньям. Так не годится. Срам. Но ты устала, устала. Подъем тяжел, говорят, от Нолла. Тракт, я знаю, чуток до того места, где кошка и весельчак у дороги на Лондон. Идем, а? Может, сперва зайдешь, поговоришь с хозяином? Папаш, знаешь, чуток блажной теперь. Дальше выяснилось, что просто немощен телом. У него по пятницам его авралгия, или как там он свою болезнь называет, а ревматизм — это когда он требует старого жужеля. Хозяин в своей комнате. Или, может, хочешь сперва пройти к себе в спальню? Перепачкаешься, говорят, путешествуя. Да, я предпочитала вначале освежиться. Мэри Квинс прикрывала меня со спины, моя говорливая родственница между тем выстреливала словами без передышки и, казалось, не думала умолкать. Настало время для каждой из нас оценить противную сторону. Юная леди, не колеблясь, дала мне понять, что я заслуживаю ее одобрения. Она направила взгляд мне прямо в лицо, выхватывая черту за чертой, успела пощупать материю моей накидки, осторожно зажав между большим и указательным пальцами, долго перебирала мою цепочку с брелоками и, взяв мою руку, как взяла бы перчатку, пристально изучила кольцо. Не могу, конечно, сказать в точности, какое впечатление я произвела на нее. Что до меня, то кузина Милли показалась мне моложе своих лет. Я увидела девушку полноватую, хотя и с тонкой талией, с волосами светлее моих, с глазами необыкновенной голубизны, почти круглыми, а вообще прихорошенькую. Она выступала с поразительной важностью, вскидывала голову, в ней чувствовались надменность и дерзость, хотя выражение лица было скорее добродушным, бесхитростным. Она говорила громко, чистым звенящим голосом и шумно смеялась. «Если я безнадежно отстала от моды, чтобы кузина Моника сказала о ней? Она была одета, о чем сама объявила, в черную бумажную саржу, в знак скорби». Но короткая ее юбка вызывала в памяти баварских подметальщиц с изображений, виденных мной в журналах. На ней были белые чулки и черные кожаные башмаки с пуговками из кожи, с подошвами, поразительно толстыми для дамской обуви. Я тотчас вспомнила ботинки землекопов, какие часто приводили меня в восхищение на страницах Панча. Должна добавить, что руки, столь прилежно обследовавшие мой наряд, были хотя и красивы, но черны от загара. «А как ее имя?» В требовательном тоне осведомилась юная леди и кивнула в сторону Мэри Квинс. У старой девы, охваченной ужасом, глаза округлились, будто она всю жизнь, проведя вдали от моря, вдруг узрела кита. Однако Мэри присела в реверансе. А я ответила. «Мэри Квинс», — повторила юная леди. «Добро пожаловать, Квинс! Как же назвать ее? У меня они все как-нибудь прозываются». Старый Джайлз Жужель. Имечко сперва пришлось ему не по вкусу, но теперь откликается. И еще как проворно. Старуха Люси Уайт, говорившая кивком, указала на пожилую женщину. Лючия ди Ламур у меня. Я поняла, что это было несколько искаженное Ламермур. Моя кузина временами допускала ошибки, к тому же не слишком хорошо знала итальянскую оперу. У меня забава такая. И чтобы короче, я кричу ей «Ламур!». Кузина рассмеялась за родительным смехом, и я невольно присоединилась к ее веселью. Она, подмигнув мне, крикнула во весь голос «Ламур!». На что сморщенная в громадном чепце старуха, настоящая матушка Хаббард, присев, ответила «Да, мэм». «Сундуки и коробки внесли?» Оказалось, уже внесли. «Хорошо, теперь идемте». «Ну как же мне назвать тебя, Квинс?» «Как вам будет угодно, мисс», — проговорила Мэри, сдержанно поклонившись. «Что это ты квакаешь, точно простужная лягушка, Квинс? Будешь Хрипс пока, вот так. Идем с нами, Хрипс». И кузина Милли, взяв под руку, потянула меня наверх, но на ступеньках лестницы отпустила, отклонилась назад, и увидела мой наряд под иным углом зрения. «Эй, кузина!» — вскрикнула она, хлопнув ладонью по моему турнюру. Какого черта тебе понадобились все эти подушки, подкладки? Ты потеряешь их, девчонка, в первый же раз, прыгая через крапиву. Я была в изумлении и едва удержалась от смеха. При исполненном важности пухлом личике, при неописуемо нелепом наряде, речь ее звучала для меня настолько странно, что я оказалась бы в меньшем затруднении, сведя меня случай, с дикаркой из-за дальних морей.